и гибель мира есть как бы в каком-то смысле пролог к его обновлению, к его преображению. Армагеддон, гибель, далее гибель мира, это как бы пролог к тысячелетнему царству Христа, к страшному суду, к появлению нового неба и новой земли. Так что тут можно акцент поставить на одном, можно акцентировать другое. И Гоголь действительно как бы колеблется. Если взять концовки его повестей и рассмотреть их уже на уровне вот этой самой абстрактной системы мировоззрения, то они разные несут в себе значение. Вот, скажем, первая редакция портрета как заканчивалась? Этот сын художника, монаха, говорил, что отец ему объяснил. Нужно рассказать историю портрета, этого проклятого портрета, при определенных условиях, в определенный день, там, и так далее, и так далее, и тогда он исчезнет. И действительно, говорит этот самый человек, этого зовут Леон. Леон этот говорит, сегодня как раз такой день, какой имел в виду отец. И сегодня я рассказываю эту историю. Если он был прав в своем пророчестве, поэт, портрет исчезнет. Действительно, портрет на глазах у людей исчезает, заменяясь какой-то там пейзажной картинкой. Это как бы знак торжества сил добра, мистических и социальных. Но в новой редакции портрета, во второй, Гоголь изменил концов. Там, значит, говорят, что это все портрет, надо уничтожить портрет. И, значит, говорит этот сын монаха, живописца. И я имею на это право. Ну, все вроде бы с ним соглашаются, в этот момент смотрят, а где портрет? А портрета-то нет. Как его зовут? Господин Б. Это художник зовут. Фамилии полной нет, есть просто первая буква «Б». А? Нет, ну если так «Б», тогда все, что на «Д», то дьявол. Что тут Данила, выйдите, пожалуйста. Нет, так можно, конечно, переживать, но осторожно. А тогда была такая конференция, значит, такой Александр Павлович Чудаков, он говорит, что у нас, значит, вот так, у кого 33 года, кому 33 года? Ну, там, это Христос. То есть, понимаете, по одному признаку символ не выстраивается. Потому что по одному, ну, вилка и бутылка, это по одному признаку одно и то. Потому что бутылки в одном месте утоньшение происходит, а в другом утолщение. И у вилки тоже. Но вилка и бутылка – это все-таки разные вещи. Вот и если действительно мы имеем в виду, что этот рассказчик второй части Бог, то нужно найти какие-то еще признаки Бога, прежде, кроме буквы Б. Это я так, в порядке, не знаю, что, воспитания, методологического наставления. Ладно, Бог так Бог, Бог с ним. Идем дальше. Значит, украли. Кому-то он занадобился, этот самый портрет. Значит, эстафета зла продолжается. Дальше. Совершенно безнадежный случай, это, скажем, нос. Человек претерпевает, такую катастрофу переживает. Собственно, для него потеря носа – это не просто потеря, так сказать, приятной внешности. Для него это в какой-то степени потеря всего. Потому что он же объясняет, что знаете, торговка, вот, которая торгует яблоками или апельсинами, может сидеть на мосту без носа. Я не могу. И, кстати сказать, действительно, тут есть реальный комментарий, который проделала Ольга Делакторская сделала, он действительно кое-что подтверждает. Это действительно существовал указ, согласно которому, скажем, чиновник в силу каких-то дефектов, не могущий исполнять достодолжным образом свою должность, должен быть уволен. Ну, допустим, он близорук и плохо видит. Основание для увольнения. Отсутствие носа, то есть явное неблагообразие представителя власти. Почему это не может быть причиной к увольнению? Тоже может быть. Так что тут, в общем, действительно катастрофично отсутствие носа. Все он это пережил, нос вернулся, и опять он остается таким, каким он был. И вообще тут вот действительно какая-то безнадежная ситуация. Нос исчез с лица человека, никто не реагирует никак. Как будто ничего не прошло. Вот как будто просто вот книгу взяли, переложили с одного места на другое, и все. И так все время. То есть получается, что люди безнадежны. Что бы с ними ни происходило, их сознание не реагирует. Оно работает только одним, единственным привычным образом. Квартальных хватает, приносит, берет мзду, отдает все. Никакой другой реакции, никаких других переживаний. Дальше. Вот, а вот в шинели, там, значит, можно понять двояко. Значит, потрясено это самое значительное лицо появлением призрака Акакия Акакиевича. Потрясение пережито. Вот и каков результат? И он гораздо реже стал кричать на подчиненных, и то не сразу кричал, а уже когда подчиненный с ним заговорил. То есть он не начинал орать, как вы со мной разговариваете, когда с ним еще не начали разговаривать. Но когда с ним начали разговаривать, он все-таки орет. Значит, это можно трактовать двояко. Как начало каких-то перемен, может быть, первый шаг на пути к спасению. Лев Толстой, может быть, так бы истолковал. Вот. А, и можно понять так, что далеко человек-то не уйдет. Понимаете, действительно должен мертвец явиться с того света, понимаете, потрясены должны быть границы мироздания, для того, чтобы человек стал немножко реже орать на подчиненных. Это все, чего добились, вот, сотрясши целую Вселенную. Вот. То есть, в общем, какого-то определенного такого идейного смысла в этом цикле гоголевском тоже нет. Так же, как в первой его книге. Тут скорее, то есть есть, конечно, какой-то смысл, но нет идеи. Он не облекается в какую-то идею. Вот есть стремление потрясти своих современников, вернуть их в состояние потрясения, которое, ну к чему же оно приведет, об этом Гоголь ничего не пишет и, видимо, пока не задумывается. Он чувствует в себе огромную силу, страшное могущество, как говорил Достоевский. И хочет его использовать, хочет потрясти мир, хочет потрясти своих современников, чтобы вывести их из состояния вот этой косности, тупого спокойствия, абсолютного равнодушия, абсолютной невозмутимости, чтобы они почувствовали, в каком мире они живут. Каким это последствиям приведет, Гоголь об этом пока не задумывается. Но, в общем, уже близок момент, когда он об этом начнет задумываться. Да, еще у нас все-таки 5 минут. Давайте начнем. Уж было бы чересчур, если бы эффектом вместе мы бы прекратили. Да. Любопытно, что, значит, делает это Гоголь, обращаясь к драме и театру. Делает это Гоголь, обращаясь к драме и театру. Он пишет пьесу, которую назовет «Ревизор». Пишет, ну, почти сразу же после выхода в свет «Арабесок» и «Миргорода». Почему драма и почему театр? И коль скоро появилась какая-то идейная цель. Тут два момента Гоголь всегда выделял. Во-первых, театр об